Глава 42. В течение 2 часов, пока меняли колеса служебной машины, Рейс и Ардунья продолжали показывать жителям Куэнки фото Серафина. Наконец, на пешеходной улице Каритерия одна девушка, продавщица в магазине одежды, сообщила, что видела похожего человека. Только не одного, а 2. И это было не в Куэнке. А где? На заправке у трассы, недалеко от Транкона, со стороны Санта-Леонор. Я ехала со своим парнем, мы остановились, и пока он заправлял машину, я пошла в магазин. Те 2 сидели в кузове фургона. Проходя мимо, я заметила, что один мастурбировал, глядя на меня. Я сразу побежала назад, пока мой парень не увидел. Он ужасно ревнивый, мог начать разборки. Можешь нам еще что-то рассказать? Про фургон или про них самих? Ничего, говорю же, я убежала. Даже цвет фургона не помню. Помню только... Короче, неважно. Нет, скажи. Размер его... его члена. Он был огромный. Такое увидишь, не забудешь. Но больше ничего. Они сидели в кузове, водителя я не заметила. Наверное, он ушел платить за заправку. Когда это было? Не помню. Незадолго до Рождества. В субботу утром, потому что моего парня дом в Трибальдосе, и по выходным мы ездим туда. Точнее, не могу сказать. Вы не подумайте, что я хочу оскорбить этих людей. Но мне показалось, что они какие-то ненормальные. В смысле, больные? Нет, не так. В них было что-то звериное, не знаю, как объяснить. Им пришлось поторопить автомеханика, менявшего колеса, чтобы как можно скорее отправиться на заправку, о которой говорила девушка. «Думаешь, они так долго хранят записи с камер наблюдения?» — спросила Рейс. «Она же сказала, что это было еще до Рождества». «Понятия не имею. Но пока это единственная зацепка». Шиномонтаж находился в промзоне под названием Сирахера. Забрав машину, они никак не могли выбраться на шоссе. «Улица та самая, Камино де лас Виньес». «Ага, только мы едем не в ту сторону. Надо найти, где можно развернуться». «Заблудились, надо же. И какой толк от этого навигатора, если с ним все равно теряешься?» — рассмеялась Рейс. «Сверни вон туда». Через несколько метров они взяли правее и оказались на другой улочке, которая должна была вывести их на шоссе. На перекрестке какая-то машина преградила им путь. Еще одна врезалась в «Вольво» сзади. Удар оказался настолько сильным, что сработали подушки безопасности. Ардунья попытался вырулить, но «Вольво» зажала между машинами нападающих. Он потянулся к пистолету, но к ним уже подошли 2. «Даже не думайте». Мужчины направили на полицейских пистолеты и, судя по всему, были готовы стрелять. «Вылезайте», — приказал один. Подошли еще 2, отобрали у Ардуни и Рейс оружие. Только после этого из старого «Мерседеса» вылез старичок. Лысый, морщинистый, низкого роста. «Добрый вечер». «Что происходит?» «Предупреждаю вас, что мы сотрудники полиции», — сказал Ардунья. «Я прекрасно знаю, кто вы. Сегодня с вами беседовал мой адвокат, и вы отвергли предложение, которое я через него передал. Плохое решение, скажу вам откровенно». «Что вам нужно?» «Уже ничего. Вам все сказал мой адвокат. Больше предложений нет. 25 тысяч евро вы потеряли. И это не самое ценное, что вам предстоит утратить. У меня бизнес, семья, и все это я намерен защищать». «Да нам плевать на ваших свиней», — тянул время Ардунья. Все взгляды обратились на него. Никто не смотрел на его спутницу, девушку в красном платье, короткой кожаной куртке и кроссовках New Balance. Никто не заметил, как она подошла к одному из мужчин и с силой ударила его по горлу ребром ладони. Пока остальные сообразили, что происходит, она успела подхватить выпавший у него пистолет и выстрелить во 2-го преступника. Ардунья тем временем бросился на главного, старика, и зажал ему шею локтевым захватом. 2 оставшихся вооруженных мужчин замерли в нерешительности. «Бросайте оружие, или я сверну ему шею!» Оба подчинились. Рейс ногой отпихнула их пистолеты подальше. «Ты чего?» — крикнул ей Ардунья. «Подбери!» «Не могу, я, кажется, руку сломала», — извиняющимся тоном ответила Рейс. С жалобной гримасой, демонстрируя правую руку, но левой, продолжая целиться в противников. Ардунья, не ослабляя захвата, подошел к ней вместе со стариком. Несмотря на боль, Рейс, похоже, ликовала. «Быстро все в жизни меняется, да, сеньор? Как вас там?» — рассмеялась она. Мужчина, получивший удар по горлу, лежал на земле без сознания. У другого выстрелом разнесло коленный сустав, и он, крича от боли, пытался отползти в сторону. Еще двое остались без оружия, и Ордуньо уже надел на них наручники. Рейс перевела пистолет на старика. «Давайте договариваться. 50 000 евро». Сделал он последнюю попытку. «Вы же сказали, что предложений больше нет», — ехидно отозвалась Рейс. «Не говорите глупости, сеньорита». «А я вам соврал», — сообщил ему Ордуньо. «Нам на ваших свиней совсем не плевать».